Третье. В воскресенье по почину Матвея Строгова и фронтовиков собрался сход. Сам Евдоким Платоныч Юткин на него не пришел. Выслал своих сторонников Демьяна Штычкова, Ефима Пашкеева, а с ними еще 5-6 зажиточных мужиков. Пришли они изрядно выпивши, с явным намерением сорвать сход, на котором все еще численно преобладали женщины. Но с первых же минут бабы настроились к ним враждебно, и когда Демьян Штычков под одобрительные выкрики пьяной компании начал приставать к Матвею с вопросом, имеет ли он разрешение старосты на проведение сходки, вдова Устинья Пьянкова крикнула: «Заткнись-ка, Демьян Минеич! Хватит, покомандовал тут над бабами! Теперь хозяева вернулись!» Демьяновы подпевалы загорланили что-то похабное, но тут вдруг поднялся Силантий Бакулин и, трахнув кулачищем по столу, загудел густым басом: «Эй вы, горлодеры! В амбаре посидеть захотели? Запрем! Там живо в себя придете!» Богатеи приутихли. Забились подальше в угол, однако молчали недолго. Рассказав о том, что в городах власть богатых свергнута, и народ установил свои новые порядки, Матвей предложил обществу лишить старосту власти, избрать совет депутатов, объявить незаконным право Юткиных и Штычковых на общественный кедровник и на земли, захваченные мошенническим путем. Богатеи закричали, затопали ногами. Тимофей Залетный попытался урезонить их, но получил за это удар в зубы. Вскипел фронтовик. Выхватив у Мартына Горбачева костыль, он кинулся в угол, где приютилась вся компания. Драка завязалась свирепая, и не обошлось бы без крови, если бы не подоспел в этот час на сборную особо уполномоченный гупревкома Терентьев. «Мне поручено организовать в деревнях и селах вашего края советы, свергать старост и старшин, арестовывать пособников мирового капитала и подавлять всякое контрреволюционное сопротивление», — сказал он. Особо уполномоченный был невысокого роста, с землистым от бессонницы лицом и с быстрыми холодными глазами. Говорил он отрывисто, громко. Жесты его были скупы и энергичны. Чувствовалось, что он из тех, которые не любят шутить. Юткинские горлодеры прикусили языки и один за другим юркнули в дверь. Матвей смотрел на Терентьева, сдерживая радость, а тот управлял уже сходом и с такой уверенностью, будто жил тут всю свою жизнь. Терентьев прожил в волчьих норах 3 дня. Кроме совдепа, председателем которого был избран Матвей Строгов, он организовал ячейку партии большевиков. Партийная ячейка составилась из 4 человек. Матвея Строгова, Архипа Хромкова, Мартына Горбачева и Тимофея Залетного, который стал большевиком еще в армии. Оставив Матвею мандат за своей подписью и печатью губревкома, Терентьев поехал по волостям и селам Юксинского края организовывать советы.